Прихлопнуть Пикса никто не решался, поскольку это якобы не только приносило несчастье, но могло повлечь за собой гибель всего Атлантиса. Этот слух уж давно стал частью традиционного наследия города, так что никто не мог сказать, откуда он взялся, хотя я подозреваю, что выдумали его сами же эльфы и умело распространили потом среди жителей города. Хитрющие бестии, что тут скажешь? Клыкарыллы. Клыкарыллы? О, да, те были и впрямь совершенно невыносимыми существами. Рыллы — это демоны леса, жили в зарослях, обрамлявших окраины города, и, в общем-то, там бы им и было самое место. Но время от времени они под выпившими компаниями заявлялись в Атлантис. А эти у городских ворот ничего не могли с этим поделать. Ведь в городе не существовало прямого запрета на пребывание рыллов. Но тевтофы многие годы работали над проектом закона, но каждый раз натыкались на непреодолимые препятствия. Свое дальнее родство с рыллами. Те и вправду были немного похожи на нафтевтофов, за исключением роста и небольших, прижатых, как у людей, ушей. Даже среди обитателей Атлантиса клыкарылы выглядели очень большими, их рост достигал 10 метров и выше. Они всегда и везде появлялись гурьбой, по 150-200 особей вместе. Разрушительный потенциал которых приравнивался к одному среднему боллогу. И стоило только клыкарылам явиться в Атлантис, все ожидали грандиозных побоищ. Чаще всего они приставали к зельцам, которых почему-то особенно не любили, но иногда из-за зарства цеплялись и к несчастному Туту, от которого никто ни разу не слышал дурного слова. Обычно требовалось не менее дюжины грифов, чтобы восстановить спокойствие и мирно выпроводить злостных нарушителей за городские ворота. Дальнезаманианцы. Зато вот дальнезаманианцы были полной противоположностью клыкарылов, удивительно обаятельные, чувствительно романтичные, добродушные существа, расточающие комплименты направо и налево. Иногда за глаза их еще называли подхалимами, потому что они всегда и везде старались всех хвалить, ежеминутно льстиво превознося чужую внешность или работу, восторгаясь всеми подряд, и все это совершенно бескорыстно. Если кто-то из жителей города обнаруживал в себе комплекс неполноценности, он сразу же отправлялся в пивную, в компанию дальнезаманианцев, и к концу вечера уходил домой довольный, с гарантированной манией величия. Дальнезаманианцы прибыли в Атлантис из Дальней Замонии, части материка, расположенной на юго-западной оконечности континента и отделенной от него длинной глубокой трещиной. По старой заманианской легенде, Один, бог, не умевший ценить подлинную красоту души в самых тонких ее проявлениях, как-то раз присытившись добродушием дальнезаманианцев, взял гигантские топоры и отсек их страну от остального континента. Но, скорее всего, это был просто античный канал, построенный для заманианцев венецианскими человечками. Мандрагоры. Жили в городе и мандрагоры, человекоподобные растения семейства посленовых, занесенные сюда из Греции.